Он отдыхал пару дней, прежде чем возобновить свою утреннюю рутину. Чтобы довести себя до предела, он начал использовать свою тренировочную печать на полную мощность на протяжении всей тренировки. После тренировки он сидел, прислонившись спиной к дереву, тяжело дыша. Он подумал, 100% мощности – это слишком много для такой интенсивной тренировки. Завтра нужно снизить до 92% и постепенно увеличить до 100% за месяц. Фуджин некоторое время переводил дыхание. Придя в себя, он проанализировал. За последние 3 дня до того, как пилюля исчерпала свою энергию, мне удалось создать отпечатки для всех печатей, которые я выбрал. И мои клоны сумели освоить как печать 5 элементов, так и снятие печати 5 элементов. Далее я создам отпечатки для этих 2. Их уровень сложности намного выше, чем у других печатей, для которых я делал отпечатки. Как только мне удастся создать для них отпечатки, я приступлю к работе над отпечатком печати 4 символов. Мой вакуумный гатлинг также достиг рабочего уровня. Его скорость составляет около 71% от моей вакуумной пули, и я могу стрелять ими под углом до 45 градусов. Что касается скорострельности, я могу выпустить 4 выстрела в секунду и 10 за 3 секунды. Тратить больше времени на улучшение любого из этих аспектов было бы бессмысленно. В течение следующих нескольких месяцев, по мере того, как я привыкну к этому дзюцу, его скорость должна увеличиться примерно до 90% от вакуумной пули, а угол – до 60 градусов. Скорострельность также должна возрасти до 5 выстрелов в секунду. Мне осталось отработать только 1 вещь с вакуумным гатлингом. После этого я начну работать над вакуумным дзюцу массового поражения, но это может подождать. Сегодня мне нужно сделать кое-что более важное. Фуджин продолжал отдыхать, пока полностью не восстановился, затем встал и направился к другой тренировочной площадке. Он подумал, надеюсь, все пройдет хорошо. Если возможно, я бы хотел исследовать этот путь дальше. Возможно, не до предела, но близко к нему. Фуджин исчез со своего места и с невероятной скоростью перемещался, используя технику мерцания тела. На одном из многочисленных тренировочных полигонов Канахи среди деревьев разносился чей-то голос. 894, 895, 896, 897, 898, 899. Внезапно человек остановился и поднял взгляд. Через мгновение он продолжил отжиматься и с энтузиазмом спросил. «Фуджин, как поживаешь?» Фуджин ответил. «Отлично, Гай. А ты как?» Гай с тем же энтузиазмом ответил. «Лучше не бывает. Почему ты здесь? И просто зови меня Гаем. Фуджин, конечно. Мне нужна твоя помощь. Мои навыки тайдзюцу теряют форму, и я подумал, не хотел бы ты поучаствовать в спарринге». Гай сказал. «Значит, ты хочешь спарринг? Хорошо. Просто дай мне несколько минут. 932, 933, 934, 935, 936, 937». Фуджин наблюдал с невозмутимым выражением лица, как Гай удвоил скорость своих отжиманий. Он вздохнул про себя, как и ожидалось. Фуджин отошел в сторону и начал разминать мышцы, пока Гай не закончил. Менее чем через минуту Гай крикнул. 1000. Он встал и сказал. «Хорошо, давай драться». Фуджин кивнул и принял стойку. Улыбка появилась на его лице, когда он почувствовал внезапный прилив волнения. Он подумал, «Майта Гай, хотя я участвовал во многих захватывающих битвах, будь то против Кокузу, Даруи, Роши или Кицучи, и видел в действии кого-то вроде Хирузина, никто не приближается к этому зверю в плане реальной силы». Несмотря на то, что прошло более 10 лет, Фуджин не мог не вспомнить сцену, где Учиха Мадара объявил Гая сильнейшим в тайдзюцу. Гай крикнул, «Я иду, пусть сила юности взорвется». Без лишних слов Гай рванул вперед, как вихрь, с невероятной скоростью. В то же время Фуджин тоже двинулся вперед и нанес удар кулаком. Их кулаки столкнулись, издав громкий звук и породив крохотную ударную волну. Удивление появилось на лице Гая. Вскоре оно сменилось ухмылкой, когда он воскликнул, «Отлично, я чувствую, как сила юности проносится по твоему телу». Улыбка появилась и на лице Фуджина, когда он сказал, «Майта Гай, я слышал, ты величайший мастер тайдзюцу в нашей деревне. Жаль, что я не мог спарринговать с тобой до сих пор. Я очень надеюсь, что ты оправдаешь свою репутацию, потому что я давно не чувствовал такого волнения перед боем». Фуджин немедленно неустанно обрушил град ударов руками и ногами, вынуждая Гай отступать. Гай блокировал и уворачивался от его атак, и через несколько секунд начал контратаковать. Двое обменивались ударами без перерыва. По мере продолжения боя Фуджин медленно начал понемногу уступать. Он парировал удар Гая ногой, думая: такая сумасшедшая грубая сила и скорость. Его опыт в тайцзюцу намного превосходит мой. Я не видел никого, кроме Хирузина, кто двигался бы так быстро. И мы еще не используем чакру для усиления нашей силы и скорости. Хотя Гай был лучше и одолевал Фуджина, Фуджин все еще мог держаться. Поскольку именно он попросил о спарринге в тайцзюцу, Фуджин воздерживался от использования чакры для усиления себя, чтобы получить преимущество. Если бы кто-нибудь увидел этот бой, он был бы шокирован. И Фуджин, и Гай двигались с такой колоссальной скоростью, что их невозможно было разглядеть неподготовленным глазом. Были слышны только звуки сталкивающихся кулаков и ног. Время от времени часть земли взрывалась, или ломалось одно-два дерева. После 5 минут такого напряженного боя оба бойца наконец остановились и встали примерно в 10 метрах друг от друга, глядя друг на друга. Дыхание Фуджина было слегка сбивчивым. На его руках и ногах виднелись несколько синяков. Однако ни один из них не был серьезным. В сравнении, на теле Гая не было никаких повреждений. Его дыхание, хоть и немного тяжелее, тоже казалось нормальным. Гай похвалил: «Отлично, Фуджин, ты истинно воплощаешь дух юности». Фуджин ответил: «Спасибо, Гай, твоя репутация не отражает всей правды». На его лице появилась ухмылка, когда чакра начала струиться вокруг его тела. Он спросил: «Интересно, не хотел бы ты теперь перейти к серьезным действиям?» Гай наблюдал за Фуджином и сказал: «Стиль тайцзюцу Синджу». «Хорошо, кроме леди Цунади, я не видел ни одного ниндзя из клана Синджу, использующего больше чакры, чем ты». Гай принял боевую стойку. Фуджин немедленно стал крайне серьезен. Он сразу же сконцентрировал чакру в глазах. Он чувствовал мощную чакру, излучаемую Гаем. Она не была столь сильна по количеству, как его собственная чакра, но ощущалась гораздо более интенсивной. Пот стекал по лбу Фуджина, когда он наблюдал за применением чакры Гаем. Он мог только подумать: этот парень, ПА, бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Набиджану, Юэ, Балде, Пхве, Зара и Скотту за поддержку на Патреоне. 369. Глава 366. Стиль сильного кулака. 369. Глава 366. Стиль сильного кулака. ПП. Привет, ребята. Эту главу спонсировал Тиранс Смит. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Глядя на серьезное выражение лица Фуджина и его сияющие глаза, Гай сказал: «Мой боевой стиль называется стиль сильного кулака. В отличие от стиля тайцзюцу Синджу, который использует чакру лишь для усиления удара кулаком или ногой, этот метод улучшает все тело. Хотя ему не хватает взрывной силы, его воздействие намного выше». Фуджин все еще был удивлен. Он ответил: «Понятно». Он подумал: «Я должен был догадаться, что его боевой метод не просто тайцзюцу. Его чакра полностью пронизывает тело, нет никакой утечки. Но этот метод отличается от простого сосредоточения чакры в одной части тела. Непосредственное вливание чакры в тело оказывает сильное давление на мышцы и саму сеть чакры. Я могу понять вливание чакры в конечности. Я тоже должен быть на это способен. Хотя это может быть немного болезненно. Но вливать чакру во внутренние органы очень рискованно. Неужели его контроль чакры и медицинские знания настолько хороши, что он так уверен в том, что не навредит себе? Но это совершенно не похоже на Гая». Прежде чем он успел продолжить анализ, Гай сделал ход. Он рванул вперед, как пуля, и в мгновение ока достиг Фуджина. Глаза Фуджина расширились, когда он подумал: так быстро. Он немедленно сжал правый кулак, сосредоточил в нем много чакры и ударил по приближающемуся кулаку. Два кулака столкнулись, вызвав сильную ударную волну, распространившуюся от удара. Фуджин и Гай тут же отпрыгнули назад, создав между собой некоторое расстояние. Фуджин потряс правой рукой и пожаловался: «Из чего сделан твой кулак? Я чувствовал, будто ударился об железо». Гай усмехнулся: «Ты и сам неплох. Приготовься, я собираюсь действовать всерьез». Он двинулся к Фуджину, и оба снова обменялись градом ударов кулаками и ногами. Внезапно Гай отступил на шаг и, вращаясь, выкрикнул: «Ураган жестокого листа!» Он обрушил серию ударов ногами, целясь в ноги, поясницу и голову Фуджина по случайной схеме. Однако Фуджин сумел заблокировать или уклониться от каждого удара. Внезапно Гай подпрыгнул в воздух и атаковал Фуджина ударом пятки. Фуджин немедленно отошел в сторону и отступил. Как он и ожидал, как только удар Гая приземлился на землю, камни разлетелись по всему периметру. Гай проигнорировал камни и снова атаковал Фуджина. Пока они сражались, Фуджин анализировал способности Гая. Он подумал: по скорости он лишь едва медленнее Хирузина. Единственный способ, которым я мог бы быть быстрее него, это использовать технику рывок убийцы. Хотя, если он использует 8 врат, я сомневаюсь, что техника рывок убийцы сможет угнаться за ним. Не говоря уже о том, что рывок убийцы дает лишь линейное ускорение. Тем не менее, хотя он и быстрее, я все еще могу держаться и защищаться, пусть и с трудом. Одна ошибка, и я получу серьезный удар или пинок. Я все же очень заинтригован этим стилем сильного кулака. Его удары кулаками и ногами усилены чакрой, но не в той степени, что в стиле тайцзю цусинджу. Я могу сосредоточить гораздо больше чакры в своих кулаках и ногах, чем он. С другой стороны, стиль тайцзю цусинджу расходует чакру гораздо быстрее, и он не усиливает скорость или защиту, как стиль сильного кулака. И все же, несмотря на то, что Фуджин видел это уже довольно давно, он все еще не мог понять один факт. Он выругался: «Я все еще не могу поверить, насколько, черт возьми, хорош контроль чакры Гая. Разве он не должен быть бездарным ниндзя, который достиг вершины исключительно благодаря упорному труду и решимости? Это меняет все мое понимание этого мира». Конечно, Фуджин никогда бы не произнес это вслух. Фуджин и Гай без устали сражались друг с другом более 2 часов, прежде чем наконец остановились. Фуджин сидел на земле, тяжело дыша, а Гай сидел на сломанном дереве, тоже глубоко вдыхая. Гай сказал: «Ты хорош, никто, кроме Какаши, не дает мне такого напряженного боя. Теперь я понимаю, почему ты получил такую огромную награду». Фуджин был удивлен, услышав это. Он спросил: «Ты знаешь о моей награде?» Гай ответил: «Как бы я мог не знать? Сейчас это главная тема в деревне. Все тобой интересуются». Гай изобразил свою фирменную улыбку и поднял большой палец вверх Фуджину, восторженно говоря: «Видеть, как кто-то такой молодой, как ты, получает такую высокую награду, заставляет юность во мне взорваться от энтузиазма». Фуджин наблюдал за Гаем и внутренне вздохнул с облегчением, подумав: «Повезло, а я-то думал, он сейчас заплачет и призовет закат прямо посреди дня». Фуджин встал и сказал: «Я впечатлен тобой больше, Гай. Ничего, если я задам несколько вопросов о твоем стиле сильного кулака?» Гай ответил: «Спрашивай, я не могу отказать в просьбе столь юному человеку». Фуджин спросил: «Как ты можешь вливать чакру во все свое тело? Разве это не создает нагрузку на твои мышцы, сеть чакры и даже внутренние органы?» Гай ответил: «Все просто. Ответ – упорный труд». Фуджин был озадачен. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Гай снова изобразил свою фирменную улыбку и ответил: «Ты просто должен продолжать тренироваться изо дня в день, пока чакра сама собой не проникнет в твое тело». Левая бровь Фуджина дернулась. Он спросил: «Ты хочешь сказать, что ты делаешь это не через контроль чакры?» Гай ответил: «Нет, это слишком сложно». Он снова показал Фуджину большой палец вверх и сказал: «Тебе просто нужно продолжать тренироваться, пока это не произойдет естественным путем. Другого способа нет. По крайней мере, я о нем не знаю». Фуджин внутренне вздохнул и подумал: «Я должен был догадаться. Контроль чакры высшего уровня и медицинские знания просто не вяжутся с личностью Гая». Он посерьезнел и проанализировал: «И все же, хотя этот метод странный и нетрадиционный, я не думаю, что он будет рискованным. На самом деле, у меня такое чувство, что это может быть предпосылкой для изучения 8 внутренних врат. Или, по крайней мере, способность укреплять тело таким образом может помочь улучшить способность поддерживать 8 внутренних врат. Причина, по которой я не считаю это рискованным, в том, как часто Гай мог бы это использовать. В будущем Ли тоже освоит это с легкостью. И, возможно, Майта Дай тоже знал об этом. Или, возможно, он знал что-то похожее, а Гай улучшил это». Гай увидел Фуджина в глубоких раздумьях и спросил: «О чем ты думаешь?» Фуджин сказал: «Мне кажется, что мое тайцзюцу застряло на одном уровне уже пару лет. Мне было интересно, не мог бы ты помочь мне разработать новый план тренировок для себя?» Гай снова поднял большой палец и ответил с фирменной улыбкой. «Можешь на меня рассчитывать», — Фуджин сказал. «Кроме того, одна из причин, по которой мое тайдзюцу застопорилось, это недостаток боев, так как в бою я предпочитаю использовать ниндзюцу. Так что, не мог бы ты, пожалуйста, регулярно спарринговать со мной?» На его лице появилась улыбка, и Фуджин добавил. «У меня такое чувство, что я быстро прогрессирую, если буду продолжать спарринговать с тобой так, как мы делали сегодня». Гай тоже улыбнулся и восторженно сказал. «Конечно, я уже вижу, как мы высвобождаем нашу юность в наших спаррингах. У тебя есть еще какие-то просьбы?» На лице Фуджина появилась улыбка. Он сказал. «Всего еще одно. Насколько ты сдерживался против меня сегодня?» На лице Гая появилось удивление. Однако оно быстро сменилось улыбкой. Он сказал. «Удивлен, что ты заметил». Хотя Фуджин и сказал, что его тайдзюцу застаивается, он все еще был очень уверен в своих силах. Он был уверен в победе даже над элитой клана Хьюга в тайдзюцу. Количество ниндзя, которые могли бы победить его в тайдзюцу, было довольно низким. Однако, несмотря на свою уверенность, Фуджин был одним из немногих, кто знал, насколько безумно силен Гай. На самом деле, даже те, кто знал силу Гая, не могли быть уверены, насколько он мог быть силен на самом деле. По сути, Фуджин знал об этом больше, чем сам Гай. Кроме того, в отличие от Фуджина, который тренировался во всех аспектах, Гай полностью сосредоточился на своем тайдзюцу. Несмотря на свою уверенность, Фуджин ясно понимал, что в тайдзюцу он значительно уступает Гаю. Гай ответил, не особо. Моя скорость и сила были такими, как ты видел. Я просто немного сдерживал удары, чтобы не поранить тебя. Фуджин подумал, понятно, он не учел 8 внутренних врат. Фуджин ответил, хорошо, спасибо, надеюсь, скоро тебе не придется сдерживаться против меня. Давай приступим к созданию плана тренировок. Фуджин и Гай начали обсуждать текущий план тренировок тела Фуджина и приступили к созданию нового. Целью Фуджина для этого нового плана тренировок было вливание чакры в его тело точно так же, как это мог Гай. П.П. Вы можете спонсировать главу через Patreon. 370. Глава 367. Смертельная тренировка и новая опасность. 370. Глава 367. Смертельная тренировка и новая опасность. Прим автора. Бонусная глава за достижение 4327 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 17-е место на прошлой неделе. Это наш самый высокий рейтинг на данный момент. Так держать, ребята. Фуджин и Гай довольно долго обсуждали план тренировок. Это было не так, как когда Фуджин просил Генки или Ринджира помочь с планами тренировок. Тогда его знания были слишком скудны, и он лишь следовал планам, которые они создавали, почти не внося своего вклада. Но теперь Фуджин и сам был весьма опытен. К тому же, его отношения с Гаем были скорее партнерскими, чем отношениями учителя и ученика. Поэтому оба вели себя довольно непринужденно. Примерно через полчаса план был окончательно согласован. Фуджин поблагодарил Гая и удалился. Выйдя с тренировочной площадки, Фуджин невольно вздохнул и подумал, какой странный обмен мнениями. Он вспомнил первые слова Гая. После того, как Фуджин попросил о помощи, Гай тут же составил полный план тренировок и с крайним энтузиазмом объяснил его Фуджину. Его слова оставили Фуджина совершенно безмолвным. Гай разработал расписание тренировок, которое начиналось в 5 утра и продолжалось до 11 вечера с крайне короткими перерывами на еду. Кроме того, некоторые упражнения включали в себя неловкие задания, такие как хождение по канахе на руках. Фуджин подумал, он еще более безумен, чем я помнил. Тренировки в таком режиме очень вредны для тела, не говоря уже о том, что это бесполезно для тех, кто не хочет отказываться от ниндзюцу и гендзюцу. Больше половины времени, что мы потратили на обсуждение, ушло на сокращение тренировочного времени с 18 часов до 4. Значительная часть оставшегося времени была потрачена на удаление неловких упражнений. Хотя я не против, если несколько незнакомцев посмеются, если это принесет мне большую выгоду. Эти упражнения не дают никакой существенной пользы. Полагаю, он делает это, чтобы улучшить свою ментальную стойкость и оставаться скромным или приземленным. Но для меня это не проблема. Фуджин покачал головой и подумал. Отбросив всю странность, взаимодействие прошло довольно похоже на то, как я его представлял. Его характер такой же отзывчивый и прямолинейный, как я и помнил. но он определенно не так прост или наивен, как был в сериале. Нет, даже в сериале, хотя он и вел себя как дурак, я не считал его таковым. Хоть он и не был самым проницательным, он все равно был очень зрелым, стабильным и достаточно умным. Но в этом коварном мире он будет еще умнее. В любом случае, поскольку он решил мне помочь, мне не стоит слишком об этом беспокоиться. Этот метод тренировок будет очень эффективным. Поскольку мое тело уже очень сильное, мне не понадобится много времени, прежде чем я смогу повторить это. Возможно, через 3-4 месяца я смогу нагнетать чакру по всему телу. И, в отличие от Гая, я могу сочетать стиль сильной руки с тайбзюцу стиля синджу. Если я проигнорирую 8 врат, мое тайбзюцу сможет превзойти его уровень, если я посвящу этому большую часть своего времени. К сожалению, выгода того не стоит, ведь Гай выделяется именно своим мастерством с 8 вратами. Интересно, согласится ли он научить меня 8 вратам? Фуджин немного проанализировал и заключил. Спрашивать об этом сразу было бы глупо. Позволь мне сначала освоить нагнетание чакры. За это время я смогу значительно улучшить свои отношения с Гаем благодаря регулярным спаррингам. Будет лучше, если он сам предложит эту идею. Если нет, я могу спросить его, когда посчитаю это уместным. Если он откажется, я смогу спросить только Хирузина, есть ли у Канахи этот запретный метод. Хирузин должен знать о нем, учитывая, что Мадара был осведомлен об этой технике. Так что Майта Дай не должен быть ее создателем. Хотя меня не интересуют 8 врата, те, что до них, будут очень полезны. Способность открывать 2 врата – это то, чего я желаю больше всего. Получить 2 шанс посреди боя бесценно на высшем уровне. Даже если мой враг слишком силен для меня, я могу хотя бы получить 2 шанс убежать. Начиная с 3 врат и далее, если я смогу использовать эту избыточную чакру для сверхзарядки моего ниндзюцу, одновременно усиливая мое тайдзюцу, это мгновенно выведет меня на пик среди ниндзя S-ранга на это время. Однако это может быть нелегко, учитывая отсутствие прецедентов. Ну что ж, оставлю этот вопрос на потом. Фуджин переместился к Якинику, вспомнив еще одно дело. Он подумал. Гай сказал, что мое имя становится известным из-за награды за мою голову. Я боялся, что что-то подобное произойдет. Вздох, слава, это нехорошо. Хирузин, Шикаку и Игл отлично поработали, чтобы сохранить мою личность в тайне до сих пор. Даже старейшины не знали о моей личности. Эта внезапная слава, вероятно, втянет меня в политический беспорядок этой деревни раньше, чем я хотел бы. Отныне мне нужно быть более бдительным. Это была удача, что я изучил оттиски печати и разработал классную идею, которая помогает мне в этом отношении. Хе-хе, интересно, кто сделает первый ход против меня? Хотя Фуджин предпочитал решать вопросы взмахом своего меча, он не возражал и против столкновения только интеллектом. Суна все еще страдала из-за его интриг, запущенных почти год назад. Ему также удалось безопасно уйти из ужасного положения против Мэй, просто обменявшись словами. Несмотря на то, что он не желал этого, он с нетерпением ждал возможности окунуться во внутренний беспорядок Канахи. После обеда Фуджин вернулся на тренировочную площадку 23. Он создал дюжину теневых клонов, чтобы подумать, как создать дзюцу вакуума широкого действия. Что касается его основного тела, он решил практиковать план тренировок, который он окончательно согласовал после долгого обсуждения с Гаем. Фуджин потянулся, бормоча: «Мы упаковали 18-часовую тренировку в 4 часа. Надеюсь, мое тело после этого останется целым». Фуджин начал самую интенсивную тренировку в своей жизни на тот момент. Через пару часов один из теневых клонов Фуджина внезапно распахнул глаза. Он исчез со своего места и стремительно переместился к границе тренировочной площадки. Он приземлился на место и подумал: «Странно, я уловил несколько крохотных чакровых сигнатур, которые внезапно появились. Однако они рассеялись, как только я их засек». Другие ниндзя время от времени появлялись на его тренировочной площадке. В большинстве случаев это был кто-то, кто хотел навестить Фуджина. В некоторых редких случаях это был просто прохожий. Однако это был первый случай, когда кто-то исчез после того, как его засекли. Клон прищурился, заметив что-то на земле. Он наклонился и подобрал 2 мертвых жуков. Он проанализировал. Это и должно быть источником чакры. Что здесь делал ниндзя клана Абурами, и почему он убил своих собственных жуков и убежал? Он распространил свое чакровое поле, покрыв круглую область радиусом в 3 километра. Тут же почти каждый высокоуровневый ниндзя в этой области посмотрел в направлении клона Фуджина. Клон Фуджина деактивировал свое чакровое поле и проанализировал. Я не нашел никого, скрывающегося на соседних тренировочных площадках. Кто бы это ни был, он должен был смешаться с гражданскими и ниндзя. В любом случае, почему клан Набурами отправил ниндзя для такого подозрительного дела? Он подумал несколько секунд, прежде чем покачать головой. На его лице появилось хмурое выражение, когда он заключил. Нет, это не стиль клана Абурами. Это, должно быть, Шимура, чертов Данза. Какого черта этот ублюдок выползает из-под земли? Он снова взглянул на жуков и заметил. Эти жуки не ядовитые. Скорее, они используются для разведки и шпионажа. Он хочет собрать информацию обо мне. Зная его послужной список, он хочет либо устранить, либо завербовать меня. Если последнее, я справлюсь с ним. Но если первое, хмурое выражение на его лице углубилось. Он подумал, хотя я уверен, что смогу противостоять Данзе и даже его оставшимся ниндзя корня в честном бою, эти ублюдки никогда не будут драться честно. Кроме того, хотя Хирузин и крайне изворотлив, у него есть слабость к Данзе. Даже несмотря на то, что отнять у него корень может показаться большим наказанием, это очень мягко, учитывая, что он убил ниндзя С-ранга, заставил другого ниндзя С-ранга стать отступником и был главной причиной резни сильнейшего клана Конохи. Так что, даже если Данзе предпримет что-то против меня, я не могу рассчитывать на поддержку Хирузина. И мне также нужно будет быть начеку из-за этого чудовищного глаза. Вздох, как я и ожидал, слава, это головная боль. Данзе, надеюсь, ты не станешь создавать мне проблем, иначе мне будет все равно, если Хирузин обидится. Мне стоит подождать, пока я не овладею летящим богом грома. Это не должно стать проблемой, так как сомневаюсь, что Данзе поспешит действовать против меня. Завершив анализ, клон сжал кулаки. Мертвые жуки в его руке были измельчены в мельчайшие частицы и сожжены. Секундой позже он рассеял себя. Фуджин сильно потел, выкладываясь по максимуму. Внезапно его глаза расширились, когда он получил воспоминания клона. Его выражение лица вернулось в норму, и на губах появилась улыбка, когда он подумал. «Значит, ты решил вылезти? Похоже, мне не будет скучно даже после того, как я уйду из Анбу». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можете читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Клумбикассу за поддержку на Патреоне. 371. Глава 368. Провал. 371. Глава 368. Провал. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Джосей. Вы можете поблагодарить его за двойной релиз. Фудзин больше не стал забивать голову Данзе и снова сосредоточился на своих тренировках. После 4 изнурительных часов безжалостных тренировок тело Фудзина чувствовало себя так, будто его несколько раз вытолкнули за пределы возможностей. Мышцы горели жгучей болью, и каждый вдох давался с неимоверным трудом. С глубоким, прерывистым выдохом он наконец ослабил жесткий контроль над своим телом. Фудзин рухнул навзничь на тренировочной площадке, спина соприкоснулась с землей. Капли пота поблескивали на его лбу, прежде чем стечь, смешиваясь с землей. Грудь тяжело вздымалась, пока он лежал, глядя в небо. Наконец-то, что за гребаный безумный план тренировок, и мне приходится подвергать свое тело этому аду ежедневно, пробормотал он. Фудзин закрыл глаза и продолжал лежать, восстанавливая тело и дух. Примерно через 5 минут Фудзин наконец поднялся. Он потянул свои затекшие мышцы, думая, неудивительно, что 8 внутренних врат не так популярны. Только маньяк может подвергать свое тело этому аду годами. Тем не менее, нет сомнений, что это будет очень полезно для меня. Мне следовало обратиться к Гаю сразу, как только план тренировок Рэндзира начал терять эффективность. Нужно также сделать новую печать тренировки. С такой тренировкой я освоюсь с максимальным пределом этой печати меньше, чем за месяц. Фудзин рассеял своих клонов и получил их воспоминания. Выражение удивления появилось на его лице. Он подумал, странно, ни один из моих клонов не смог придумать хороших аэдзюцу вакуума. Он пошел домой, анализируя. Единственная приличная идея, которую они придумали, заключалась в использовании нескольких дзюцу вакуума одновременно с бесконечным прорывом. Это охватило бы широкий диапазон, но это не то же самое. Это просто спам обычными дзюцу вакуума. Хотя это и выглядело бы как похожий эффект, на деле это не так. Мало того, что будет много пробелов для уклонения от атаки, так это еще и не будет сильнее моих обычных атак вакуумом. Мне нужно придумать что-то получше. Фудзин привел себя в порядок и поужинал, после чего завершил день. Лежа в постели, Фудзин задумался, что же теперь делать с Данзо. Он некоторое время лежал тихо, вспоминая всю информацию, которую мог о Данзо. Фудзин проанализировал. Насколько я помню, Данзо оставался бездействующим со времен резни клана Учиха, пока не ввелся я в отряд Наруто. Он не предпринимал никаких шагов ни во время разрушения Конохи, ни для избрания пятого Хокаге. Хотя я могу понять первое, учитывая его действия во время нападения Пейна, последнее очень подозрительно. Почему он не попытался занять место пятого Хокаге после того, как Хирузин погиб от руки собственного ученика? Фудзин некоторое время анализировал, прежде чем прийти к выводу. Единственная причина, которую я могу придумать, это слава и репутация Джирая и Цунади. Возможно, даже если бы он попытался, другие члены совета настояли бы на том, чтобы место занял Джирая. В конце концов, по славе и репутации Джирая находится в совершенно иной лиге, нежели Какаши. Даже если бы он попытался использовать глаз Шисуи, чтобы повлиять на Даймё, все стали бы очень подозрительны к такому решению. Так его секреты бы раскрылись, и это было бы гораздо пагубнее для него в долгосрочной перспективе. Погодите, теперь, когда я думаю об этом, назначение Хокаге требует голосования джонинов. Без кризиса, созданного Акацуки, и возможности создать и возглавить альянс Шиноби, он не смог бы стать Хокаге. Неудивительно, что он не боролся за это место. Но, поскольку он сейчас предпринимает действия, возможно, произошли изменения, о которых я не знаю, или, возможно, мое существование подталкивает его к этому. В любом случае, у него есть потенциал создать много беспорядка. Фудзин не знал, что Хирузин разрешил Данзо вербовать талантливых сирот из страны воды в корень. Хотя корень был лишь на начальных этапах вербовки, и новобранцы не добавляли немедленной силы корню, это увеличило надежду Данзо. Это также дало ему возможность снова оказывать некоторое политическое влияние в Конохе. Фудзин проанализировал, если Данзо начнет вмешиваться, то у него появится возможность изменить будущие события. Если он это сделает, я без нужды потеряю много своего преимущества. Хотя он не сможет сильно повлиять на операции Акацуки, он может изменить будущее, вмешиваясь в политику Конохи или, что еще хуже, влияя на Наруто и Саске. Что же делать? Фудзин продолжал лежать в постели, думая о безумном количестве осложнений, которые возникнут, если кто-то вроде Данзо начнет действовать иначе, чем он помнил. Спустя долгое время он испустил вздох и решил, лучший сценарий будет, если он не станет вмешиваться сверх определенного предела. Но если он это сделает, мне, возможно, придется вмешаться. Хотя убить его будет трудно и это вызовет слишком много вопросов, я могу отрубить ему руки, устраняя по одному тех немногих преданных ниндзя корня, что у него есть. Без них его способность действовать будет сильно ограничена. И хотя Хирузин питает к нему слабость, я сомневаюсь, что он даст Данзо дополнительные силы. Он не так наивен, но я не могу использовать высвобождение ветра. Даже если я смогу удалить следы, у Хирузина и Орла слишком много информации обо мне. Они станут подозрительными и начнут следить за мной. К счастью, у меня все еще есть скрытый козырь. Искры молнии появились на теле Фудзина, прежде чем исчезнуть. Хотя дзюцу высвобождения молнии Фудзина не были столь разрушительными, как его дзюцу высвобождения ветра, они все же были достаточно сильны, чтобы справиться с джонином. Что еще важнее, они подкреплялись его внушительной скоростью и силой. Обычные ниндзя корня уровня джонина не имели бы шанса против него. Фудзин проанализировал. Никто не знает о моем мастерстве в высвобождении молнии. Чтобы избежать подозрений, я не посещал тренировочные комнаты молнии. Если я убью нескольких ниндзя корня, используя высвобождение молнии, Данзо заподозрит Какаши. Поскольку Какаши не сделал бы ничего столь радикального по собственной воле, он заподозрит Хирузина. Если между ними возникнет конфликт, это будет лучшим исходом. Фудзин зевнул и пробормотал. Хватит планирования на сегодня. Придется подождать и посмотреть, что он сделает первым. Он закрыл глаза и заснул в течение минуты. Тренировка полностью его истощила. Со следующего дня Фудзин следовал этому распорядку. Рано утром он тренировался по новому плану. Затем следовал трехчасовой спарринг по тайцзюцу с Гаем. После обеда он экспериментировал с идеями, которые у него были для аэдзюцу вакуума. Это продолжалось еще 5 дней, пока Гай не сказал: «Сила юности переполняет тебя, Фудзин. К сожалению, завтра мне предстоит миссия». Фудзин кивнул и сказал: «Удачи, Гай. Дай знать, когда вернешься. Я обычно на тренировочной площадке 23 или в большом доме рядом с ней». Гай показал Фудзину большой палец вверх и сказал: «Обязательно». Фудзин ушел. Фирменная улыбка Гая померкла, как только Фудзин удалился. Он подумал: «Судзуки Фудзин. Никогда бы не подумал, что кто-то настолько талантливый в ниндзюцу будет готов проходить такой режим тренировок в течение 6 дней подряд. Его тайцзюцу уже лучше, чем у Какаши, если тот не использует шаринган». Его усмешка вернулась, и он воскликнул: «Младший так сильно себя подстегивает. Мне нужно тренироваться еще усерднее. Перед отъездом я выполню недельную тренировку всего за 1 день». Он тут же опустился и начал отжиматься с такой скоростью, что его тело казалось размытым и оставляло за собой несколько остаточных изображений. Фудзин больше не беспокоил Гая. У него была другая проблема, о которой нужно было позаботиться. Во время еды в Ичираку его мысли занимала проблема, которая его тревожила. Он подумал: «Прошла почти неделя с тех пор, как я начал, но у меня до сих пор не было никакого успеха в создании аэдзюцу вакуума. Хотя я и смог воплотить свою идею, ее эффект был намного ниже желаемого. Этим методом я не смогу пробить Сусанаа. К сожалению, у меня нет других хороших идей. Создать достаточно большое вакуумное ядро для аэ-атаки невозможно. Возможно, спам вакуумной пушкой – единственный способ повторить успех Данза против Сусанаа. Интересно, как он это делает?» К сожалению, как бы Фудзин ни старался, он не мог придумать стоящие идеи. Это стало для него неожиданностью, учитывая, как быстро он мог создавать другие дзюцу вакуума. На следующий день, после того как Фудзин принял солдатскую пилюлю, он решил: нет смысла тратить много времени, пытаясь это выяснить. С вакуумным гатлингом, вакуумным клинком и вакуумным разрезом армия Ивы будет беспомощна против меня, так что мне не нужно сильно об этом беспокоиться. Я начну работать над тем, чтобы вывести свое высвобождение ветра на новый уровень. Надеюсь, в процессе я найду какое-нибудь вдохновение. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 372. Глава 369. Ветряное царство. 372. Глава 369. Ветряное царство. Фудзин сидел на тренировочной площадке, ожидая восстановления своей чакры. Его клоны продолжали работать над оставшимися печатями. Фудзин не стал посещать тренировочные комнаты, так как был погружен в глубокие размышления. Его разум был занят мыслями о том, что он хотел создать. Как только чакра восстановилась, Фудзин поднялся. Он начал выпускать чакру в воздух из каждой точки чакры на своем теле. Как только чакра высвободилась, она превратилась в ветер и смешалась с окружающей средой. Обычный человек, увидев это, не почувствовал бы ничего необычного. Однако любой ниндзя немедленно почувствовал бы огромное количество чакры, сконцентрированное в этой области. Фудзин проанализировал: в отличие от гендзюцу стихии ветра, это легко обнаружить. Но то, что я задумал, нельзя сделать с таким малым количеством чакры. Но это не должно стать проблемой. Хоть я и жертвую скрытностью, это будет компенсировано возможностями этой техники. Фудзин сосредоточил взгляд на ветке дерева перед собой. Точнее, он сфокусировался на ветре вокруг ветки, с которым смешалась его чакра. В одно мгновение ветер атаковал ветку. Ветры заставили ветку покачнуться. Несколько листьев упали, но ветке не было нанесено никакого урона. Фудзин нахмурился, анализируя: это займет много времени. Он закрыл глаза и продолжил выпускать больше чакры в окружающее пространство. При этом он также полностью сосредоточился на ощущении своей ветряной чакры, смешанной с окружением. Через 5 минут он резко открыл глаза и начал контролировать высвобожденную чакру. Тотчас же вокруг него начали струиться ветры. Ветки деревьев вокруг него закачались на ветру, и несколько листьев отломились. Фудзин вздохнул и подумал: очень трудно контролировать эту чакру. Сделать ее острее еще сложнее. Хотя обычно я очень хорошо контролирую ветряные дзюцу, это происходит потому, что я управляю ими так, как захочу, прежде чем они покинут мое тело. И хотя у меня есть некоторый дополнительный контроль над такими дзюцу, как ветряные клинки и бесконечный прорыв, благодаря манипуляции инь-ян, это все же больше связано с тем, что я делаю, прежде чем применить дзюцу. Как я и предполагал, эту технику будет довольно трудно создать. Воспоминания о его идее мелькнули в его сознании. Фуджин подумал: давно я хотел создать нечто подобное. Впервые эта идея пришла мне в голову после того, как я увидел ветряные дзюцу ранга Е, но тогда идея была очень расплывчатой, и я понятия не имел, как даже начать работать над этим. Все изменилось, когда я сражался с Сусуму. Его применение высвобождения ветра для наложения гендзюцу дало мне представление о том, как я могу начать. Моя идея состоит в том, чтобы выпускать чакру в окружающие меня ветра и контролировать их. Если все пойдет так, как я хочу, то я смогу создавать невероятно быстрые ветры по своему желанию. Я также смогу сделать эти ветры чрезвычайно острыми. На более позднем этапе я также смогу добавлять в эту технику вакуумные клинки. Как только она будет завершена, это будет похоже на ветряной вариант плаща молнии Рейкаге. Хотя она не будет увеличивать мою скорость, физическую защиту и атаку, как плащ молнии, вся область вокруг меня станет зоной смерти. Я смогу использовать ветры, чтобы разорвать любого, кто войдет в радиус действия этой техники. Я также смогу использовать ветры для защиты от дальних атак. И хотя я не уверен, смогу ли я использовать это для увеличения своей скорости, это потенциально может помочь мне другим способом, а именно, силой полета. В глазах Фуджина появился блеск. Способность летать и создавать такое царство вокруг себя были одними из главных способностей, которых он жаждал. Он подумал: учитывая природу этой техники, ее нельзя назвать дзюцу. Вместо этого я назову это моим ветряным царством. Как только я освою ее, даже Обито будет очень опасаться внезапно атаковать меня посреди битвы. Он сможет войти в мое царство, но не сможет деактивировать свою неосязаемость, находясь в нем. К сожалению, эту технику будет очень сложно создать. Согласно моим расчетам, мне потребуется как минимум год интенсивных тренировок, чтобы сделать эту технику работоспособной. Поднять ее до уровня, сопоставимого с плащом молнии Рейкаге, потребует еще больше времени. Кроме того, мне придется разбить эту технику на несколько частей, так как попытка освоить ее целиком будет слишком много всего одновременно. Эти части также помогут мне отслеживать мой прогресс. Что касается того, какими будут эти части, Фуджин усмехнулся, подумав: это будут дзюцу ранга Е из библиотеки, дзюцу левитации ветром, дзюцу контроля снарядов, дзюцу возвращения ветра и дзюцу ускоряющих ветров ранга Д будут идеальны для создания этой техники. Просто вместо использования собственной чакры мне нужно будет выполнять эти дзюцу с помощью чакры, которую я выпустил в окружающее пространство. Конечно, одних их будет недостаточно. Они могут улучшить мой контроль, но мало помогут в атаке. Для этого мне нужно будет создать ветряные клинки, а затем вакуумные клинки с помощью выпущенной чакры. Кроме того, мне нужно создать новое дзюцу. Это дзюцу будет ниндзюцу вариантом гендзюцу стихии ветра. Сохраняя аспект скрытности, я хочу сформировать атаку с помощью выпущенной мной ветряной чакры. Поскольку чакры будет очень мало, я смогу создать только одну атаку. Один простой разрез заостренными ветрами по шее. Я назову это дзюцу тихий разрез. У этого будут два применения. Первое, очевидно, для убийства. Второе, использовать это для скрытной атаки на любого, кто обнаружит мою технику, останется на безопасном расстоянии и сможет от меня защититься. Хм, хотя у меня есть еще несколько идей, этого пока достаточно. Я начну свою тренировку. Фуджин создал 5 теневых клонов. Фуджин и его клоны разошлись по тренировочной площадке. Каждый из них выпускал свою чакру в воздух и пытался использовать ее для применения дзюцу возвращения ветра. Фуджин быстро погрузился в тренировку. Хотя дзюцу потенциально требовало большого количества чакры, Фуджин не обладал достаточным мастерством в нем. Поэтому он и его клоны выпускали столько чакры, сколько могли контролировать. Благодаря этому чакра Фуджина восстанавливалась гораздо быстрее, чем он и его клоны успевали ее использовать. Так что, помимо необходимости в перерыве после рассеивания и повторного создания клонов, работающих над фуиндзюцу, Фуджину не требовались другие перерывы. Фуджин игнорировал все остальное и продолжал тренировку. 3 дня спустя в подземном туннеле появился ниндзя в маске. Он подошел к комнате и вошел в нее. Он опустился на колени и почтительно произнес: «Господин Данза». Данза посмотрел на него и сказал: «Таруни, доложи о своих наблюдениях». Таруни доложил: «Последние 10 дней я пытался следить за Сузуки Фуджином. Первые 6 дней он просыпался в 4:30 утра. В 5 утра отправлялся на тренировочную площадку 23. Там он оставался до 10 утра. С 10 утра до часу дня он ходил на тренировочную площадку, где был Майта Гай. Он проводил там 3 часа, прежде чем отправиться обедать либо в Якинику, либо в Ичираку, либо к себе домой. После обеда он возвращался на тренировочную площадку 23 и проводил там еще от 4 до 6 часов, прежде чем вернуться к себе домой. На 7-й день Гай должен был отправиться на миссию. Поэтому Фуджин оставался на тренировочной площадке 23 до самого обеда. Но в последние 3 дня он постоянно находится на тренировочной площадке 23. Он не уходил ни поесть, ни поспать. Я полагаю, он использует солдатскую пилюлю, чтобы тренироваться непрерывно. Данза был удивлен. Он подумал: столько тренировок, он что-то готовит, или он всегда такой? Он спросил: что он тренирует? И ты осматривал его дом? Таруни ответил: я подбросил нескольких своих насекомых, чтобы шпионить за тем, что он и Гай делали. Они оба спарринговали по 3 часа подряд ежедневно. Тайбзюцу Фуджина очень хорошо. Он использует стиль тайбзюцу синджу. В чистом поединке тайбзюцу, я не думаю, что хоть кто-нибудь из ниндзя корня сможет с ним сравниться. Что касается того, что он делал на тренировочной площадке 23, он сделал паузу, прежде чем продолжить. Я не смог выяснить. Он постоянно держит свое чакровое поле активированным на тренировочной площадке. Я пытался заслать несколько насекомых, но он их обнаружил и даже попытался найти меня. Я подбросил несколько жучков на тренировочную площадку ночью, но он каким-то образом смог найти и уничтожить их всех, прежде чем начал делать то, что делал. Так что я понятия не имею, что он там делает. Что касается его дома, за маской Таруни выступил пот, прежде чем он смог дать ответ. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Glorious Dragon, Namiev Olive 2023, Хаттари и Айан Сторм за поддержку на Patreon. 373. Глава 370. Безграничное применение ветряного домена. 373. Глава 370. Безграничное применение ветряного домена. Данза спросил: а как насчет его дома? Таруни ответил: всякий раз, когда Судзуки Фудзин покидает свой дом, он ставит печать барьера 5 элементов на дверь. Мне удалось найти еще 2 печати за день, но несмотря на долгие поиски, мои насекомые не смогли обнаружить 2 оставшиеся печати вокруг его дома. Я не могу сказать наверняка, но думаю, что на его доме и вокруг него гораздо больше печатей. У меня возникло ощущение, что если бы я отправился на разведку сам, а не посылал насекомых, меня бы обнаружили, даже если бы Фудзина не было дома. Данза был ошеломлен. Он начал анализировать. Такая осторожность во время тренировок и такая защита его дома. Даже клан Учиха не был настолько начеку, хотя знал, что мы можем напасть превентивно. Что он затевает? Данза стал очень подозрительно относиться к Фудзину. Ни один другой ниндзя Конохи не прилагал столько усилий для защиты своих секретов. Единственным, кто так поступал, был сам Данза. Данза анализировал. В том, что он делает на тренировочных полигонах, не должно быть ничего подозрительного. Хирузин может осматривать их в любое время. Однако его дом может содержать много секретов. Но почему Хирузин не проверил это? Такое поведение еще более наглое, чем то, что делал Рачимару. По крайней мере, он не делал ничего в своем собственном доме и создавал тайные базы вокруг деревни. Так почему Хирузин не проверил это? Или, возможно, он дал этому парню свое одобрение? Данза анализировал еще несколько минут, прежде чем заключить. Я забыл, что Судзуки Фудзину всего 14 лет. Какие секреты он может скрывать? Помимо нескольких занятий по изучению мистической ладони, у него нет никаких сведений о каком-либо опыте в медицинском ниндзюцу. Хирузин, вероятно, использует этого парня, чтобы заманить меня. Печати должны были быть установлены, когда Хирузин понял, что утечка его личности неизбежна. Как только я сделаю ход, у него появится повод забрать сирот, которых я только что завербовал. Данзо посмотрел на Таруни и проинструктировал: пока не шпионь за ним непрерывно. Вместо этого ты будешь шпионить за ним 2 дня раз в 2 недели, выбирая дни случайно. Таруни ответил: будет исполнено, Данзо сама. Таруни покинул его кабинет. Данзо наблюдал, как он уходит, и подумал: хотя это и может быть ловушкой, я не могу прекратить слежку за ним. В этом парне многое не сходится. Чтобы завербовать его, мне понадобится информация о его личности, ценностях, идеологии и способностях. Тогда я смогу найти способ вбить клин между Хирузином и ним. На лице Данзо появилась хмурая гримаса, когда в его мыслях возникло лицо Хирузина. Он подумал: Хирузин что-то затевает. Он многое скрывает об этом парне. Несмотря на то, что я так сильно давил на него на последнем совещании, он отказался рассказывать нам что-либо о способностях парня, чего не было бы уже в книге розыска. Видя, насколько он скрытен, в этом парне должно быть нечто гораздо большее. К сожалению, Данзо никак не мог узнать, что именно скрывается. Ему оставалось лишь запастись терпением и ждать, пока Таруни что-нибудь выяснит. Хотя Фудзин и догадывался, что подчиненные Данзо, вероятно, шпионит за ним, он не знал, кто именно этим занимается. После первой ошибки Таруни стал предельно осторожен. Он держался на значительном расстоянии и посылал лишь насекомых разведчиков для наблюдения. Он избегал всего, что могло бы его выдать. Он не посылал своих насекомых, когда Фудзин находился на тренировочной площадке, и прекратил подсаживать насекомых на полигон ночью после того, как Фудзин 3 раза от них избавился. В результате Таруни удалось остаться незамеченным. Но как следствие такой осторожности, он не смог получить никакой информации о способностях Фудзина, кроме его тайцзюцу. Он собрал и некоторые другие данные, такие как рестораны, которые Фудзин предпочитал посещать, его расписание и прочую сопутствующую информацию, что также было важно. Однако Фудзин понимал, что нет никакого смысла скрывать такую базовую информацию о себе, поэтому он не стал и пытаться. Вместо этого он просто повысил бдительность против любых попыток отравить его. Поскольку Таруни больше не выдавал себя, Фудзин перестал беспокоиться о нем и продолжил свои тренировки. Его прогресс в ветряном домене был медленным, но он быстро улучшил свое тайцзюцу после возвращения Гая с его миссии. Однако его самое большое достижение заключалось в чем-то совершенно ином. Фудзин сидел в своем подвале, его разум был полностью сосредоточен. Его глаза были прикованы к левой руке, которая была полностью покрыта различными символами. Под контролем Фудзина символы начали перестраиваться, образуя печать на его левой руке. Фудзин выдохнул с облегчением. На его лице появилась улыбка, когда он пробормотал: формирование печати 4 символов завершено. Он снова сосредоточился. Печать на его руке начала перемещаться к точке на его левой ладони. Через несколько минут она полностью исчезла. Фудзин осмотрел свою руку и подумал: наконец-то у меня есть надежный метод борьбы с Бзинтюрики. Однако, чтобы он был успешным, мне нужно использовать печать до того, как они превратятся в режим хвостатого зверя. В противном случае это может быть очень рискованно. Но я не могу быть уверен, пока не проведу эксперимент. Экспериментировать на хвостатых зверях прямо сейчас невозможно. Но я должен попробовать поэкспериментировать на других, более сильных зверях. Хотя печать 4 символов в основном используется для хвостатых зверей, нет причин, по которым ее нельзя использовать для запечатывания других существ. Сцена с гигантским водоворотом появилась в мыслях Фудзина. Он покачал головой и проанализировал. Но, в отличие от хвостатых зверей, других зверей, вероятно, нельзя использовать в качестве батареи чакры. Лучший способ использовать их – это призывный контракт. Если они не согласятся или им не хватает интеллекта, тогда я могу запечатать их этой печатью и выпускать для создания хаоса. Они послужили бы хорошим отвлечением. Мне также нужно создать печать 8 триграмм гадания. Это тоже потребует некоторых экспериментов. Как только это будет сделано, я смогу начать работу над оригинальной печатью. Мои клоны будут работать над этим после изучения оставшихся печатей. Это не должно занять много времени. Я должен закончить это к следующему этапу тренировок. Фудзин покинул свой дом и отправился на тренировочную площадку, чтобы продолжить тренировки по ветряному домену. Фудзин подошел к центру тренировочной площадки, осматривая ее своим полем чакры, и встал лицом к дереву. Убедившись, что никто не шпионит, он начал испускать чакру в воздух. Вскоре все вокруг наполнилось его чакрой. Фудзин сосредоточился на чакре перед ним. Сформировались ветры и начали двигаться к дереву. Однако вместо того, чтобы двигаться обычным образом, ветер перемещался уникальным образом. Большое количество ветра сконцентрировалось, как будто формируя что-то. Вскоре оно приняло форму человеческой руки. Ее размер был таким же, как у обычного человека, и вместо пальцев у нее были острые когти. Фудзин контролировал ее и использовал, чтобы схватить ветку дерева. Сразу же около четверти листьев на ветке были сорваны. Сама ветка несколько раз подвергалась воздействию ветров. Фудзин наблюдал за атакой и подумал: «Хотя я и не достиг какого-либо прорывного прогресса в ветряном домене, я стабильно продвигаюсь. Эта атака – результат 3 недель тренировок. Я назову ее «Призрачная ладонь». Как только я овладею ею, я смогу использовать ее, чтобы схватить или просто рассечь противника. Если я схвачу его, то смогу использовать ее, чтобы либо обездвижить его, либо разорвать его в клочья». Фудзин контролировал призрачную ладонь и притянул к себе все сорванные листья. Призрачная ладонь медленно рассеялась, пока несколько сотен листьев двигались к Фудзину. Ветка перестала раскачиваться. Некоторая ее кора отслоилась, но сама ветка почти не пострадала. Фудзин проанализировал: «Ее мощи пока недостаточно, но у меня еще больше месяца отпуска. К тому времени, когда он закончится, эта атака будет готова. В любом случае, ветряной домен имеет гораздо больше применений, чем я думал. Благодаря смешиванию моей чакры с ветром, я получаю над ним большой контроль. Я могу использовать его, чтобы концентрировать ветер в одном месте и уменьшать его плотность в остальных. Именно эту способность я использовал для формирования призрачной ладони. И развивая эту способность, я могу использовать призрачную ладонь для создания обездвиживающего эффекта. Даже без призрачной ладони, если я просто увеличу концентрацию воздуха вокруг и над противником, он почувствует огромное давление. И как только ветряной домен будет должным образом развит, я смогу делать и наоборот. Каждому ниндзя, за исключением Обито, 6 путей Пейна, и, возможно, таких как Кокузу, Хидан и Сасари, нужен воздух для выживания. Хотя эта техника сама по себе не будет эффективной, так как даже студент Академии может выйти из ее радиуса действия, если я объединю ее с барьером печати, это будет верная смерть. Если у моего противника нет дзюцу перемещения в пространстве времени, такого как обратное призывное дзюцу, чтобы сбежать, они умрут беспомощно. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Гумма Кинг 2, Кришнаяш и Мацкхипра, Бен и Ницк за поддержку на Patreon. 374. Глава 371. Обещанная битва. 374. Глава 371. Обещанная битва. Прим автора. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Кендриком. Поблагодарите его за двойной выход. Фуджин продолжал анализировать. Способность управлять ветром и изменять его плотность также имеет другое преимущество. Мое дзюцу управления снарядами выходит на совершенно новый уровень внутри моего ветряного домена. По мере улучшения контроля я смогу использовать его для перенаправления своих вакуумных пулей Гатлинга. Хотя контроль над ними будет не слишком высоким, его хватит, чтобы справиться с теми, кто попытается уклониться заранее или уклониться буквально на пару дюймов. И пусть это незначительное перенаправление возможно лишь внутри домена, это не проблема, ведь я могу изменить их траекторию прямо перед тем, как они покинут его. И глаза Фуджина загорелись, когда у него возникла ужасная идея. Он анализировал: если я смогу пойти на шаг дальше и контролировать отдельные газы в воздухе внутри своего домена, то достигну уровня боевой мощи, сопоставимого с Хаширамой и Мадарой, несмотря на гораздо меньшее количество чакры. Контролировать то, чем дышат мои противники, они даже не поймут, как умерли. К сожалению, я понятия не имею, как различать газы, не говоря уже об их контроле. Сложность изучения любого из этих навыков будет запредельной. Это как пытаться создать новый кекки гинкай. Ладно, пусть будет, такое нельзя форсировать. Это как Ринджира говорил про кепки Гинкай. Если мне повезет и придет вдохновение, или я каким-то образом инстинктивно смогу правильно объединить два элемента, то я изучу кепки Гинкай. В противном случае, я могу не освоить его даже после десятилетий работы над ним. К тому же, даже если я не смогу этому научиться, я знаю, как освоить дзюцу С-ранга, которая может нейтрализовать почти всех ниндзя С-ранга, если я их ударю. Рассенсюрикен. Стоит ли мне попробовать его изучить? Фуджин погрузился в глубокие размышления. Через несколько минут он заключил. Есть много недостатков. Хотя мое тело сильное, сомневаюсь, что оно сравнится с телом Наруто в плане исцеления и выносливости. Отдача, которую я получу, будет еще более суровой. Однако я мог бы обойти это, просто заставляя своих теневых клонов использовать это дзюцу, пока я не стану достаточно сильным. Другая проблема – время. Несмотря на то, что у Наруто была верная идея, ему все равно потребовались недели или даже месяцы с сотнями теневых клонов, чтобы освоить это дзюцу. И хотя эта солдатская пилюля впечатляет, она ничто по сравнению с Курамой. Даже если предположить, что моя предрасположенность к ветру значительно больше, чем у Наруто, мне все равно потребуется много времени, чтобы освоить это дзюцу. И это даже не главные проблемы. Как мне объяснить Хирузину, как я изучил Расинган? Этот ублюдок постоянно подглядывает за моими тренировками с помощью своего извращенного хрустального шара. Что такого увлекательного в моих тренировках, чтобы так часто подглядывать? Разве он не может просто наблюдать за девушками, как его извращенный ученик? В любом случае, он заметит мои тренировки, если я буду заниматься где-либо, кроме подвала. Но изучать такое разрушительное дзюцу у себя дома категорически нельзя. Даже с барьерами, не думаю, что мой дом долго продержится. Я надеялся, что Расинган будет в разделе о библиотеке. Это дало бы мне идеальное объяснение того, как я знаю это дзюцу. К сожалению, это оказалось не так. Помимо нескольких свитков, где Минато упоминал это дзюцу, в библиотеке нет никакой информации о Расингане или о том, как его изучить. Фуджин снова задумался. К сожалению, он не мог придумать ни одного работающего метода. Он вздохнул и решил: оставлю это. Я изучу эту технику после того, как освою летящего бога грома. Я могу просто покинуть деревню и создать теневых клонов, чтобы изучать ее там, где никого не бу. Внезапно глаза Фуджина расширились, когда его осенила идея. Он подумал: постойте-ка, почему я должен говорить, что скопировал Расинган Минато? Я использую ту же причину, что и Минато. Я скажу, что вдохновился на создание этой техники бомбой хвостатого зверя Раши. Я даже могу сказать, что мне показалось, будто дзюцу четвертого Хокаге звучит похоже на бомбу хвостатого зверя, и я вдохновился создать его именно так. А поскольку я буду пытаться слить с ним ветер, чтобы создать то, в чем Минато потерпел неудачу, я могу заявить, что Расенсюрикен – мое личное изобретение. Единственный недостаток в этой линии рассуждений в том, что прошло всего около 8-9 месяцев с тех пор, как я это увидел. Минато потребовалось 3 года, чтобы создать этот дзюцу. Фуджин снова несколько минут подумал и решил: к черту Минато. Пусть Хирузин думает, что я талантливее его, или пусть думает, что мне повезло и я быстро нашел нужное вдохновение. Однако демонстрация Расингана, несомненно, вызовет подозрение у Хирузина. Я подожду, пока не получу от него летящего бога грома. После этого мне мало что понадобится от Хирузина. Единственное, что приходит на ум, это Датенсей и печать 8 триграмм прорицания. Но печать 8 триграмм прорицания не очень сложна. У меня уже есть основная идея, и я должен смочь быстро ее создать. Что касается Датенсей, Хирузин ни за что мне ее не отдаст. Так что нет смысла об этом думать. Хорошо. После того, как я получу летящего бога грома, я также начну изучать Расенсюрикен, а пока буду продолжать работать над своим ветряным доменом и тайдзюцу. Фуджин внезапно посмотрел налево. Кто-то вошел на тренировочную площадку. На лице Фуджина появилось растерянное выражение, когда он задался вопросом, почему он здесь. Через несколько секунд перед ним появился Хака. У него было серьезное выражение лица. Фуджин спросил: привет, что-то случилось? Хака покачал головой и серьезным тоном ответил: прошло 3 года с того дня, как мы дали это обещание.